Глава 42. 3 месяца спустя. Лейтенант Асия Ларше вызвала Бориса и Максима в свой кабинет. Из комнаты отдыха доносился запах кофе, и Мансо вспомнил, что Асия встала очень рано и ушла не позавтракав. Он уже знал, зачем она их собрала, но виду не показывал. 3 месяца назад он привез в бригаду адвоката Виктории, и дело Савини приняло совсем другой оборот. Собственно, расследованием они больше не занимались, и связывало это дело с бригадой только присутствие в одной из камер предварительного заключения Энца Климана. Шварцман провел переговоры с Ассией, приехала прокурор, и больше никого в тайну не посвятили. Задержанного очень быстро передали команде, которая напоминала скорее банду наемников, чем полицейских. О деле Савини и об Энце Климане никто больше не заговаривал, если не считать перешептываний в коридоре и сплетен за закрытыми дверями. Кое-что Максим узнал, так сказать, на подушке, но Асия пообещала рассказать все, как только получит формальное разрешение, и он не настаивал. Лейтенант пригласила напарников сесть и выдержала паузу, зажмурившись и отхлебывая кофе. «Я позвала вас, чтобы объясниться и изложить официальную версию дела Савини, прежде чем газеты напечатают свою». Борис и глазом не моргнул, Асия откашлялась и продолжила. «Как вам наверняка уже известно, первая версия показаний Виктории Савини не точно отражала реальное положение дел. Однако суд не стал обвинять ее в лжесвидетельстве и заключил с ней сделку, освободив от ответственности в обмен на полную информацию об Энце Климане и его сети наркотрафика и торговле людьми. Судьи решили, что взять под стражу наркобарона важнее, чем наказать молодую женщину за вранье, тем более, что ее вымысел никому не навредил». Асия поднесла к губам чашку. На лице Павловски отразилось изумление пополам с яростью. «А как быть с годами, которые жандармерия потратила впустую, разыскивая пропавшую? Кто вернет деньги налогоплательщикам?» — спросил он, всплеснув руками. Асия сделала еще несколько глотков и ответила. «Мне кажется, статьи смарт-медиа нанесли достаточно вреда жандармерии, нет? Кем мы будем выглядеть в глазах этих самых налогоплательщиков? Шутами гороховыми, которые повелись на рассказ девчонки. Той самой, на чей след мы не могли выйти 11 лет. Хотите знать мое мнение? Давайте забудем об этом деле. Жандармерия и весь юридический корпус потратили на него достаточно времени. Даже более чем достаточно. Нам есть чем заняться, согласитесь?» Асия имел в виду новое дело, занимавшее бригаду со вчерашнего вечера. 2 маленьких девочек нашли рядом с горящей машиной посреди пшеничного поля. Их связали проволокой, но старшая, к счастью, сумела освободиться и увела подальше 2-ю малышку до того, как огонь перекинулся на них. Максим вспомнил фразу, сказанную на прощание Викторией. «Мою историю вытеснит новый скандал». В данном случае одна гнусная история вытеснила другую. «А что с Энце Климаном?» Максим задал этот вопрос ради Бориса. Ему самому любовница кое-что уже объяснила. «Экстрадировали в Италию. Через несколько дней состоится суд, а потом его вернут во Францию. Здесь с ним еще не закончили. Ему с приспешниками грозит, ну, очень большой тюремный срок. Всего были арестованы 27 человек. Конфисковали больше 200 миллионов евро. Улов века и замечательный пример сплоченности европейских полицейских». «На этом фоне выдумки мадмуазель Савини — невеликий грех». Борис выразил согласие долгим вздохом, Максим кивнул. Асия склонилась к экрану компьютера, подняла взгляд на жандармов. «Труба зовет, господа. Нужно заполнить чертову прорву ордеров. Боюсь, за ночь не справимся. Разойдись!» — бодро скомандовала она. Асия оказалась права. Дело, которым занималась бригада, сулило бессонную ночь. Перед энергичным обыском в маленьком периферийном городке всех, кого назначили на операцию, в том числе Максима, отпустили по домам, чтобы они поспали несколько часов, переоделись и на ходу перекусили. В бригаде хотели использовать послабления, данные по случаю чрезвычайного положения, и провести рейд не рано утром, а в полночь. В конце дня Максим подъехал к своему дому и радостно удивился, заметив на стоянке внедорожник Анри. Он предположил, что дядя приехал вместе с Элоди, и радость встречи с сестрой прогнала усталость. «Не сердись, что мы вошли», — сказала она, как только Мансо открыл дверь. «Ну что ты, все в порядке», — ответил он, раскрывая объятия. В кои веки раз он улыбался искренне, Дружески хлопнув дядю по плечу, он оглядел комнату, проверяя, какие местные коты пожаловали в гости, но не увидел ни одного. Так часто случалось, если в доме были посторонние. У хвостатых выработалось шестое чувство, подсказывавшее им, что Максим их главный и единственный кормилец. Он снял куртку, взял стул с высокой спинкой и подсел к Анри и Элоди, устроившимся за кухонным островком. Рядом стоял только что закипевший чайник, а дядя расставлял фигуры на деревянной шахматной доске. Максим несколько секунд молча наслаждался этим мгновением, замершим в потоке времени. «Нам хотелось встретиться, но ты не отвечал на сообщения, и мы не были уверены, что тебя застанем», — сказала Элоди. Максим провел ладонью по лицу, потер лоб. «Извини, но у нас очень трудное дело. У меня минуты свободной не было, чтобы проверить телефон». «Насчет трудного дела. Я знаю, что через несколько дней начнется суд над похитителем Виктории», — сказал Анри, расставляя фигуры. Слово «похититель» странным образом отозвалось в мозгу Максима. Энца будут судить за незаконную деятельность. Но в умах широкой публики он останется человеком, который 11 лет незаконно удерживал в плену девочку-подростка. Интересно, удивит кого-нибудь, что об этом преступлении даже не упомянут? А впрочем, после многодневных судебных заседаний правильные вопросы возникнут лишь у нескольких особо любопытных граждан, но эти волну не поднимут. Каждый день переизбирают политиков всех мастей, по уши замазанных в коррупции и хищениях средств, выделенных на общественные нужды, что свидетельствует о короткой либо избирательной памяти обывателей. Вряд ли в деле Виктории люди поведут себя иначе. Энце Климан заплатит за свои преступления, значит, все в порядке. «Да, в Италии», — ответил он дяде, посмотрел ему в глаза и заметил слегка расширившиеся зрачки. Неужели Анри боится, что его фамилия прозвучит, если судьи решат упомянуть о неудачах, постигших бригаду много лет назад? Анри может быть спокоен, его секрет не будет раскрыт. Неудачи в расследовании 11-летней давности останутся коротким сюжетом в выпуске новостей. Никто не проведет параллель между «говорят что» и «истинной». Анри Саже может спать спокойно. Для Максима важно было одно. Решив поселить племянницу в своем шале на горе, дядя бросил пить. «Ужасно жалко, что придется вас тут покинуть, но я должен вернуться в бригаду уже через несколько часов и хочу успеть помыться. Оставайтесь, я вас не гоню». Он улыбнулся Элоди, она подмигнула. Мол, не бери в голову. И Мансо устремился в душ. Через дверь в ванной до него донесся голос сестры. «Макс! Тебе доставили пакет, он на журнальном столике». «Ладно, спасибо». Максим, который успел переодеться, побриться и успокоиться, вернулся к Элоди и Анри. Проводив их, он не спеша вошел в гостиную. Свет дня затухал, оранжевые отсветы проникали сквозь французское окно. Он зажег маленький ночник на полу слева от дивана, и комната мгновенно погрузилась в уютную теплую атмосферу. Максим переложил все подушки к одному из подлокотников и с довольным вздохом улегся, решив, что поспит часок, если ни один кот не явится на ужин. Его взгляд зацепился за пакет на столике, обернутый в крафтовую бумагу, и он протянул руку. Шуршание нарушило тишину в комнате. Внутри оказалась книга Виктории Савиньи, забытая «Как я выжила в 11-летнем плену». На Максима будто повеяло ледяным ветром. На форзаце черной ручкой были написаны несколько строк. «Эта книга выйдет в свет завтра, но я решила устроить для тебя предпремьеру. Хотела сердечно поблагодарить за то, что выслушал и не судил. Надеюсь, ты все-таки попытаешься меня понять, пусть и не одобряешь мою затею. Если прочтешь до конца, все станет ясно». «Все станет ясно?» Что еще может проясниться в лживом рассказе женщины, выдающей себя за жертву, в рассказе, обернувшемся коммерческим успехом?